Ты в первую очередь обязан жизнью именно мне, ведь у меня было три выбора, и я сделал в пользу тебя. Поэтому никаких надежд на месть можешь не питать. Если я захочу, то в любой момент поменяю награду, и ты отправишься на перерождение», — заявил я. «Что-то не хочется мне снова сталкиваться с подобной тварью, как минимум, сейчас не время для этого. В первую очередь я должен беспокоиться о людях, доверяющих мне и моим решениям. Поэтому я попытался обезопасить как себя, так и своих людей. Если Вальран решит учинить неприятности, то мои люди, вероятно, не справятся во второй раз. Прошлое сражение должно было указать на ошибки ему, да и он больше не будет так же небрежен, как и в прошлый раз. В общем и целом, мне было невыгодно получать в противнике сильного врага. И теперь я наконец понял, почему эта награда куда опаснее второй. Возможно, Генин и силен, но толпой его одолеть можно, а вот Вальрана во второй раз мы победить не сможем. Есть еще крохотный шанс на солнце, но я бы не загадывал так далеко. Полагаться на авось точно не в моих правилах, особенно когда есть шанс подумать. Теперь стоило узнать мнение моего врага и учителя по совместительству. Вон как его морда скривилась, возможно, он не выражает много эмоций, но недовольство видно даже так. Хорошо, я не буду трогать вас, но в свою же очередь прошу не лезть на мою территорию. Вот, другое дело. И вообще мы заплутали к вам по случайности, стараясь выяснить опасность для нашего поселения. А вот там уже на нас кинулись твои сородичи. Они, да это вообще не сородичи, если честно. Показал мне зубки Вальран. Моих подчиненных ты даже не видел, они куда сильнее этих безмозглых увольней. А кто это тогда был? Их так много и каждый силен. Сильны они только для вас, а не для меня. Каждый из убитых тобой волкодавов был обращенным. В свое гниение я могу добавлять кровь, которая обращает раненого в волкодава. И я до сих пор не понимаю, почему ты и твои люди до сих пор живы, — фыркнул Вальран. Я под защитой той могущественной силы, которая распределяется на всех моих людей. Как ты уже успел заметить, она даже распределяется на поселение. Ага, ужасная штуковина, через которую невозможно пройти. Хотя, я бы мог, но лишился бы жизни. Так что предлагаю после выхода отсюда больше не ссориться. Каждый живет своей жизнью и другого не трогает. А в случае какой-нибудь беды поможем друг другу. Это же гораздо лучше для нашего совместного выживания в этом лесу. Ты хочешь заключить сделку со мной, а у тебя губа не дура, человеческое дитя. Вот только это мне вас придется защищать, а не вам меня, так как в ближайших к нам территориях нет особо сильных для меня зверей. Но ты же проиграл моим людям, которые не владеют какими-либо способностями. Как ты можешь утверждать, что самый сильный? Я могу подобное утверждать, ибо уже проверял. А с вами, людишками, все пошло не так, как должно было. Для начала вы откуда-то достали источники света в полной темноте, что ослабляет меня, да и потом стали бить по всем моим сильным сторонам, превращая их в слабости. Разве это честное сражение? А во, кто-то заявил о честности. Смотря на это глупое существо, мне даже как-то не по себе становится. Вообще люди стали сильнейшими в моем прошлом мире, только по той причине, что они гораздо сообразительнее зверей, которые полагаются только на свою силу. Люди же найдут особый метод, чтобы одолеть любого своего врага. Мы, как ты говоришь, людишки, побеждаем своих врагов в первую очередь разумом, если нашей силы не хватает. С тобой произошло то же самое. Ты слишком уверовал в свою победу, из-за чего дал слабину и позволил слабым людишкам одолеть тебя. Хватит, не добивай меня еще и тут, лучше пойдем, я начну твое обучение. Встал он из-за стола и направился на двух лапах куда-то в сторону, мне пришлось тащиться за ним. Меня же поставить в известность, что будем делать, незачем. Впрочем, идти пришлось не так уж и далеко. Для начала я хочу знать, ты чувствуешь внутри себя особую энергию? Она есть в каждом живом существе при рождении. У кого-то ее больше, у кого-то меньше. Кому-то легче дается управление энергией, кому-то тяжелее. Энергия, чакра? — спросил я, пытаясь понять смысл слов Вальрана. Она самая. Так что, ты еще ощущаешь? — спросил он меня так, будто это такая легкотня. Я вновь захотел врезать ему по уверенной морде. Жаль, только ни силы, ни роста не хватит, чтобы притворить мои желания в реальность в данный момент. Нет, никто из наших не ощущает ее. Мы появились тут совсем недавно по неизвестной нам причине, поэтому остаемся в неведении. Теперь понятно, почему твои подчиненные, имея в своих телах чакру, совсем не использовали ее. Я-то думал, что вы просто меня недооцениваете. И что делать, если я ее не чувствую? Что-то мне не особо хотелось задерживаться с этой зверюгой. Лучше уж по-быстрому выучить все и вернуться к своим людям. Но моим желаниям не суждено было исполниться. Чтобы почувствовать чакру, мне пришлось на протяжении часов находиться в одной позе, очистив разум от мыслей. Откуда он вообще взял подобный метод тренировок, когда сам с самого рождения чувствовал чакру? Как всегда, вопросов больше, чем ответов. Но это меня не останавливало. Я обязан был затронуть ту историческую силу, которая была показана в мультяшных сериалах. Жаль только я не уделял много времени аниме, иначе бы сейчас было куда легче. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 28. Первые продвижения с чакрой. Ай, схватился я за голову после удара палкой. Ты снова потерял контроль, твое тело стало отклоняться в сторону, заявил волкодав и одарил меня еще одним ударом, чтобы я не отвлекался. Вообще, за последнюю неделю, этот гад приноровится меня избивать, так как мы не чувствовали усталость, не нуждались ни в еде, ни в воде, нам только и оставалось, что сосредоточиться на тренировках. И Вальран решил полностью посвятить себя этому. Кое-кто настолько сильно вжился в роль, что уже не мог позволить мне даже немного отдохнуть. Все же морально я выдыхался и не мог восстановиться по щелчку пальца. Чтобы избегать моего простоя, разумный волкодав решил тренировать меня и в физическом плане. Ведь даже владея его техникой, я не смог бы задеть кого-то быстрого и сильного, так как был бы мертв еще на подходе. Чтобы избежать подобной участи, Вальран стал натаскивать меня по всем дисциплинам, которые знал сам. Скорость, ловкость, предчувствие, физическая сила и взрывная сила – все это требовало отдельной тренировки. И вот честное слово, я ума не приложу, почему он вообще знает все это. Конечно, я не делаю что-то, что обычно делал в своем мире. Вместо этого я лазал по горам, сражался против фантомов, которые наносили самый настоящий урон. При помощи своей фантазии Вальран сумел воспользоваться этим местом как можно лучше. Он даже показал своих подчиненных, которые были немного меньше него, но куда больше простых обращенных. Но из всего этого, самым важным была именно медитация, к которой я никак не мог подступиться. Меня будто утягивало куда-то в сторону, мешая оставаться с пустым разумом. Чтобы я не тратил время зря, Вальран меня достаточно больно бил, и все мои труды окупились лишь через несколько недель, мучительных для меня недель. Я впервые ощутил что-то таинственное и непонятное. Это чувство было настолько тускло выражено, но что-то странное внутри себя я все же ощутил. Ну, наконец-то, а то я уже думал, что мы задержимся здесь на несколько лет. И как вообще, ты, глупый человек, стал вождем своей стаи? С твоим складом ума и силой можно максимум получать объедки со стола. Забыл уже, что ли? Я под защитой великой силы, которая помогает мне становиться сильнее. Никто другой даже близко не стоит со мной. Да, да, уже в какой раз говоришь одно и то же? Может, придумаешь в свое оправдание что-то получше? Да ты тоже не блещешь вариативностью. Постоянно один и тот же вопрос. Ты лучше скажи, что мне делать дальше? Вообще-то тебе стоит снова сесть и ощутить чакру. И пока ты не будешь это делать без медитации, мы дальше не двинемся. И вот снова я вернулся к тому, с чего начинал. Скучные и муторные повторения медитации, сменяющиеся интересными тренировками волкодавов, которые время от времени становились сложнее из-за большей нагрузки. И чем сильнее я становился физически, тем легче становилось ощущать чакру. Конечно, я не думаю, что физическое состояние хоть как-то влияет на чакру. Просто мое физическое развитие идет вровень с открытием для себя чакры. Я уже не могу дождаться, когда наконец буду кидать в своих врагов шары из пламени. Вот только прошло 3 месяца к этому моменту и еще должно пройти столько же, чтобы я полностью освоился с новым для себя открытием. При помощи медитации я все чаще стал ощущать в себе энергию, запертую где-то по центру живота. И чем больше времени я уделял медитации, тем лучше прогресс. Но даже так прошло еще 1,5 года, прежде чем я без какой-либо медитации сумел бы ощутить чакру. Будоражащее чувство расползалось по всему телу, после того как я смог в полной мере ощутить свою чакру. Вот только для меня оставалось вопросом, почему она не циркулирует по телу как кровь. Если я не ошибаюсь, то в аниме детям давали знания о циркуляции чакры в их телах. У меня же такого не наблюдалось. «Эй, лысый, иди сюда!» — крикнул я огромному существу, расположившемуся у водички под тенью большого дерева. «Ты чего гоняешь меня, не можешь сам подойти?» — лениво ответил зверь. «Я стал ощущать чакру внутри себя без медитации. Даже внутри тебя небольшой отклик имеется. Но у меня чакра закрыта в одном месте, когда у тебя она будто в движении. У тебя, наверное, чакроканалы перекрыты. Такое иногда случается, но подобную проблему стараются решать сразу, так как открыть их уже в сознательном возрасте – это адская боль для существа. Ты хочешь сказать, именно ученик мой, сегодняшний день ты запомнишь на всю свою жизнь?» Последние слова я даже не расслышал, зато увидел перед собой полностью готового Льрона. Ну что ж, начнем. Я даже среагировать не успел, как его массивная рука легла мне на грудь и стала собирать чакру в одной точке, которая сразу же направлялась в меня. В мгновение ока все мои силы пропали, из-за чего ноги подкосились, и я рухнул. Но на этом неприятности не закончились. Начиная с груди и заканчиваясь всеми конечностями, в каждой клеточке моего организма начинался неприятный зуд, переросший в кроющую боль. Не прошло много времени, как я уже дергался в конвульсиях, пытаясь сбить адскую боль. «Ах!» Вставила мне в рот какую-то доску эта ненавистная тварь. Все тело ломило от боли, будто каждую клеточку сначала прокалывали, потом прижигали и только в конце били. Муки тянулись всего несколько минут, но для меня прошла целая вечность, во время которой я несколько тысяч раз успел проклясть и убить Вальрона. Кому в здравом уме вообще придет мысль о том, чтобы переносить подобную боль? Возможно, только викинги пойдут на подобное, ради получения силы. Но и те не все смогут ее перенести. Хотя, я же осилил, не являясь настоящим викингом. А они куда бесстрашнее, чем я. У них вместо яиц два стальных слитка. Но мне это не помешало вытерпеть всю адскую боль, на которую я во второй раз точно не подпишусь. Но у меня есть некоторые мысли насчет причины того, почему я не помер во время этих мук. И чего лежишь? Если все в порядке, то вставай давай и вдохни полной грудью. И чтобы добавить своим словам некий антураж, он еще и завыл. Не думаю, что он специально это не сделал, скорее просто по привычке. Вот только я очень сильно сейчас хотел ему треснуть. Куда-то скопившаяся злоба должна была выйти, и она вышла. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 29. Перспективы болезненного. Я на протяжении целого часа, может быть больше, может быть меньше, но я просто какое-то время изливал накопившуюся боль на Вальрона. Точнее будет сказать, пытался. Все же моих сил сейчас едва хватало, чтобы просто сдвинуться с места, не то что устроить полноценный замес с волкодавом. Но к моему счастью этот лысый гад все же не отвечал мне, иначе бы я уже давным-давно где-то лежал без шанса на атаку. Исключительно редко мои удары доходили до противника, который считал, что мои силы были уже на исходе. Нельзя было сказать, что ему это причинило хоть какую-то боль или дискомфорт. Мне даже кажется, что мне самому не было бы больно от таких медленных и слабых ударов. Каждая клеточка тела сковывала мои движения, пока приблизительно не истек целый час. Я наконец свалился на сухую траву без каких-либо сил. Пламя горело в моем сердце, глаза пылали решительностью, но двинуться я не мог. Зато Вальрон со своим оскалом наблюдал за моими попытками подняться и продолжить наш бой. «Чего смотришь, морда? Подойди ко мне поближе и дай мне себя ударить». Даже слова давались мне через силу. Каждый вздох сопровождался острой болью в легких, будто я только недавно пробежал марафон километров 50. «Нет, мой дорогой ученик, ты сам должен встать и побить меня. Если не можешь этого сделать, то я тебе не помощник. Почему ты не предупредил, что это будет так больно?» — задал я вопрос, крутившийся на подсознательном уровне у меня в голове. «Тебе было бы гораздо хуже это сознание неизбежного. В твоих же интересах было, как можно раньше укрепить новые знания и развить систему каналов чакры. Но разве это так важно? Мы тут и так торчим долгое время, несколько минут объяснений ничего бы не дали. Возможно, это так, а возможно, я, использующий чакру, знаю, о чем говорю. Как только ты ощутил чакру в полной мере, ты должен был незамедлительно открыть каналы, по которым она пойдет из твоего резерва. Если же хоть немного замедлить или отложить процесс, то ты потеряешь ту нить вдохновения и твои каналы будут гораздо хуже, чем у безмозглых тварей в этом лесу. Ты должен еще сказать мне спасибо». «Спасибо», — сухо отозвался я, уткнувшись носом в землю. Как бы не было прискорбно это признавать, но сейчас он мой учитель, и я как его ученик, ни капли не сведущий в чакре, могу положиться только на него. Время шло, боль утихала, но контроль тела так и не возвращался. Единственной моей возможностью двигаться оставались повороты головы из стороны в сторону. Теперь я понимаю, как себя чувствуют инвалиды. Это ощущение полной беспомощности, когда любой может подойти к тебе и сделать то, что он хочет, а ты даже ответить ему никак не сможешь. Это настолько непривычно, потерять над телом контроль, который ты долгие годы при помощи тренировок доводил до совершенства. В какой-то момент даже стало немного обидно. И только понимание того, что это через некоторое время пройдет, поддерживало мое психическое здоровье в более-менее адекватном состоянии. Не знаю, стоит ли тебе это говорить, но если бы мы подобное провели за пределами этой территории, ты бы уже давным-давно помер. Поэтому можешь только сказать спасибо своей удаче за оказанную возможность. Прервал мое самокопание голос волкодава. То есть все мои люди не смогут пробудить и контролировать чакру? Повернул я голову в сторону лысого, сидящего на небольшом камне. Возможно, это так, по крайней мере я не знаю такого способа, который бы не сводил в могилу слабого человека. Погодите, слабого человека, то есть, это распространяется только на слабых, а то, что я практически самый слабый из мужчин в поселении, погоди, хотел я сделать знак ладонью, но ничего не вышло, пришлось продолжать без каких-либо знаков, ты же понимаешь, что я почти самый слабый среди своих воинов, значит у меня есть возможность помочь своим людям освоить чакру, я бы не был так уверен, не забывай, сколько времени мы тут проторчали, ты правда думаешь, что после всех моих тренировок остался на том же скудном уровне развития. Нет, ты стал гораздо сильнее. Своих слабых воинов можешь смело отметать в сторону, они погибнут быстрее, чем их каналы начнут прорезаться. Эх, а я только понадеялся. Хотя это немного прискорбно, но все же ничуть не пошатнуло мою уверенность. Даже без лидунгов, которых у меня сейчас не так уж и много, мои воины получат качественный прирост к силе. Вроде как при помощи чакры можно усилить себя, только одно это уже огромный плюс к боевой силе. Про техники и таинственные возможности я вообще молчу. Ты пока лежишь, попробуй почувствовать свою чакру, текущую по каналам. В первый раз должно быть немного неприятно из-за новых ощущений, но со временем ты привыкнешь. По его совету я попытался сделать то, что делал ранее во время медитации без нее, но ощущения были совсем другие. Даже сказанное Вальраном было ошибкой. Никаких неприятных ощущений, вместо этого я погрузился в прохладное чувство умиротворения, которое долгое время не хотело меня отпускать. «Ты ошибся. Ты о чем?» – не понял он меня. Я говорю, «Ты ошибся. Нет никаких проблем с чакрой и каналами. Вообще я немного врал. Какой-то дискомфорт присутствовал, вот только ощущения от самой чакры были гораздо сильнее, из-за чего боль на их фоне была совсем тусклой. Если бы не слова Вальрана, я вообще бы не заметил этого. Да, странно. Он как человек поднял свою руку, чтобы использовать ее как подставку для головы. Похоже, у людей совсем другие ощущения. Звери, которые только-только становятся волкодавами, испытывают неприятные чувства. Нашел с кем сравнить. Люди – это люди. Волкодавы – это волкодавы. Но это не мешает мне тебя обучать и делать сильнее. На это даже возразить нечем. Заткнул мне рот как несмышленому ребенку. Впрочем, меня это не сильно волновало, так как я снова погрузился в приятные ощущения от чакры, протекающей по моему телу. Иногда я даже старался ей играться, контролируя ее движение. Где-то на подсознательном уровне я понимал, что подобным образом тренирую свой контроль. Конечно, это не так уж и сильно повлияет на меня, но для первых шагов сойдет. Мне еще многое неизвестно, многое предстоит открыть. И в этот мне поможет лысый рот. КХМ, КХМ мой учитель. За приблизительно еще один час времени я вымотался настолько из-за своих манипуляций с чакрой, что вся трава подо мной промокла. Со лба пот стекал ручьем. И я полностью уверовал, что изучение техники Вальрана займет у меня больше нескольких лет. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Глава 30. Сейчас ты похож на монстра сильнее, чем я. Пришлось ждать достаточно долго, пока все тело до последней клеточки не вернулось под мой контроль. Но это, собственно, было не самым удивительным событием для меня. Постоянное ощущение чакры стало новым чувством, которое я никак не мог отпустить. Будто что-то явно лишнее, чего раньше не было, сейчас есть во мне. Раньше-то я с некоторым усилиями мог только почувствовать чакру где-то на уровне живота, но теперь она была везде, и мне даже сил не нужно было никаких прикладывать. Она постоянно текла по всему телу, что было непривычно. Из-за анемии я этого не мог ощутить, но теперь, когда тело вернулось под мой контроль, неизведанная энергия будто была лишней. Уж точно никакого родства я к ней не чувствовал. Почему у меня такое впечатление, будто это что-то лишнее? Задал я логичный для себя вопрос. Единственное существо, которое могло мне ответить на вопрос. Потому что это действительно новое ощущение для твоего тела. Но ты скоро к этому привыкнешь, да и тело больше не будет реагировать на протекающую по каналам чакру. То есть, мне снова нужно терпеть, выдохнул я, мирясь с неизбежным. Это так, но разве ты к этому уже не привык? Спросил он меня на полной серьезности, что немного даже озадачило меня. Он правда считает, что терпеть – это нормально. Не припомню, чтобы в прошлом мире много терпел. А если это и происходило, то только по двум причинам. Человек или ситуации были для меня смертельно опасны, либо старик просил от меня терпения. Но чаще всего я отвечал сразу же, что иногда приводило к явно не самым лучшим последствиям. Кулаки с разбитыми костяшками, лицо покрытое кровью и ссадинами. На теле почти всегда было множество повреждений разной степени. Жизнь была такой, что отхватывал я много и больно. Без ответки мои обидчики не оставались, но иногда приходилось задумываться, а нужно было ли мне вообще влезать в перепалку из-за какой-то незначительной херни. Но в этом же мире я терпел с самого его появления. Вечная опасность, таящаяся где-то в лесу, заставляла меня терпеть. Боль и ранения, неудобства дома, приходилось терпеть слишком много. А теперь еще и тренировки с Вальраном, где мне приходится терпеть в 3 раза больше, чем обычно. У тебя же совсем недавно прорезались чакра-каналы, что не могло пройти бесследно для тебя. Так что лучше порадуйся, что ты не чувствуешь боли или что-то подобное. Хорошо тогда, когда мы поступим к практике. Я теперь могу использовать чакру. Пока ты даже на уровне инстинктов не сможешь использовать чакру. А если попробуешь, то можешь разорвать только-только работающие каналы. Тебе сейчас предстоит всего себя окунуть себя в тренировки, чтобы чакра понемногу начинала влиять на тело и тебя, в принципе. Пришлось согласиться с его неоспоримой логикой. Я уж явно не желал губить свое потраченное время только из-за нетерпения. Без каких-либо объяснений направился к месту, где и проходили обычно мои тренировки. Я на четвереньках полз на другую сторону поля, вогрузив себе на спину объемный булыжник весом чуть больше 30 килограмм. С первого взгляда этот вес выглядит не таким уж и громоздким, но я бы хотел набить морды всем тем, кто так думал. 200 метров передвигаться на четвереньках с камнем на спине – это не то, на что способен простой человек. Да даже тренированный вероятнее всего сжаться на половине пути, а я нет. Полз, куда глаза глядят. Пот стекал со лба аж на глаза, из-за чего приходилось замедлять свой темп. Не всегда было это возможно и приходилось мучиться, доделывая то или иное упражнение. В 10 метров от земли уж точно я не собирался рисковать ради простого комфорта. И зачем я только лазаю по деревьям с привязанным ко мне грузом? Каждая моя тренировка заканчивалась полностью потраченными силами. Легкие горели так, будто вдыхал горячий воздух. Сердце билось как бешеное, даже несмотря на то, что я не занимался ничем активным. Я с самого начала замедлял свой темп настолько, насколько это было возможно, так как я все равно буду заниматься до потери сил. Уж лучше растянуть мои мучения, что должны дать мне гораздо больше пользы. И вот что примечательнее всего. Как бы я ни старался и сколько бы ни прикладывал, моя мускулатура внешне оставалась неизменной, что радовало меня, если честно. Уж не хотел я ходить перекачанным по лесу, когда больше специализируюсь на ловкости. Лишние выпирающие мышцы будут для меня балластом, с которым придется мириться. Впрочем, мучительные тренировки хоть и были, но восстанавливаться я стал гораздо быстрее. Раньше, полностью вымотавшийся, я отдыхал минимум где-то 3 часа. Сейчас же это время сократилось в 3 раза. И чем дольше я занимался, тем дольше тренировался и тем быстрее восстанавливался. А непривычное мне ощущение по всему телу стало родным, что я даже этого не замечал. Тренировки и вправду помогли мне забыть об этом и привыкнуть к новым ощущениям. Да даже если бы не помогли привыкнуть, то я уж точно бы в последнюю очередь обращал на это внимание. Эй, Вальран, положив свое липкое мокрое предплечье себе на глаза, закрываясь от палящего солнца. «Чего?» — с недовольством отозвался мой учитель, которого отвлекли от единственного приятного занятия — сна. «А сколько я уже тренируюсь?» Мне как-то даже уже было плевать на все его выходки, особенно в убитом состоянии, которое стало родным. Я уже и не помню, когда не был уставшим. Хм, месяца три, наверное. Мои ощущения говорят о такой дате, но из-за несменяющегося солнца я могу сбиться на парочку недель. Постоянная занятость нагрузила меня так, что я даже не заметил, сколько прошло времени. Три месяца. Три. Как я еще не помер? Как ты еще не помер? Спросил меня волкодав, озвучив мои мысли. А ты был бы рад этому? Если погибну я, то и ты не умрешь. Да знаю я, знаю. С прерыванием выдохнул он. Просто ты сейчас больше похож на монстра. Или как ты там меня называл? Не думаю, что вообще хотя бы один зверь на нагрузку, как у тебя. Буду считать это комплиментом. Будто я не знал, что тренируюсь как проклятый. Вот только виноват в этом в первую очередь сам Вальрон, который, стоит мне немного отдохнуть, начинает пинать меня в буквальном смысле этого слова. А уж там придется тренироваться даже в побитом состоянии. Лучше я сразу начну тренировку в медленном режиме, чтобы некоторое время еще отдохнуть, пока тело не начнет уставать. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytoxtum. Глава 31. Что ты знаешь о гниении? Самым тяжелым во всей веренице тренировок, которые тянулись для меня еще три месяца, было не рухнуть на землю и сдаться. Я впервые ощутил на себя моральное давление, которое соблазняло меня сдаться. Но лица моих людей, возникающие в памяти, заставляли подняться и идти дальше. Но даже это было слабой мотивацией. И только старик, который постоянно нравоучил мою бестолковку, помогал продержаться до сегодняшнего дня. Хотя для меня каждый час, минута или секунда могли являться новым днем. Но это не суть. В этот день Вальрон все же начнут обучать меня. Тело уже мое окрепло и стало куда сильнее и выносливее. Чакра уже полностью слилась с моим телом и ощущениями. Больше нет того постороннего чувства. Теперь, когда ты стал сильнее, волкодав посмотрел на меня сверху вниз. Да, ты стал гораздо сильнее, чем раньше. Я даже думаю, что ты сможешь потягаться с тем монстром, который стоял во главе твоих людей. Хотя, думаю, тебе все же придется еще какое-то время потренироваться, чтобы достичь его силы. За его плечами огромный опыт, который нельзя превзойти простыми тренировками. Приятно слышать, что я наконец достиг силы Ярла. Вот только я все равно уступал им в опыте. Ярлы проходили множество боев и выходили из них живыми. Они знают, что такое предательство и смерть своих людей. Мне до этого еще далеко. Я не пытался возгордиться своими достижениями, даже зная, что в огне Ярл Берсеркер. Он отличается своей мощью от других, но даже такого можно свалить на землю. Нельзя недооценивать слабого противника, каждый способен на атаку последней воли. В этот момент человек или животное способны высвободить всю свою силу и ярость. Поэтому, даже став куда сильнее, я не собираюсь прекращать тренировки или закрывать глаза на слабых. Каждый может стать сильнее в точности, как и я. Моих врагов ждем лишь смерть. Что ты вообще знаешь о гниении? Резкий вопрос Вальрона вырвал меня из мыслей. Это процесс разложения, если по-простому. Верно, кивнул волкодав. Это процесс разложения. На каждый живой объект гниение действует по-разному. В доказательство своих слов он приложил свою руку к здоровому дереву, которое прямо на глаза утратило свой привычный здоровый коричневый оттенок. Дерево стало слегка серым, пока просто не рухнуло в сторону. А место, куда положил волкодав руку, было мягким и почти полым. В некоторых местах все же остались частички здорового дерева, которые начинали заражаться. Не пройдет много времени, когда дерево полностью сгниет. Видя подобную технику, мне даже как-то становилось не по себе. Мои люди и я были в такой опасности. Если бы у Вальрона была цель нас убить, то мы погибли бы уже давно. Но вся проблема в том, что гниение действует только на живые объекты. По крайней мере, у меня нет таких сил, чтобы заставить камень сгнить. Я просто слушал, никак не прерывая Вальрона. Мне даже как-то было плевать, прав он или нет. Самое важное, что сила, заключенная в этой технике, сделает меня еще сильнее. Но как мне это изучить? Честное слово, я вообще не понимал, что будет дальше. Показал он мне эту технику и что? Я даже использовать чакру самостоятельно не могу, не то что высвобождать ее как он. Тем более он меня будет обучать без каких-либо печатей, которые вроде как помогают направлять чакру. Не торопись, все постепенно. Для начала ты должен научиться высвобождать чакру в нужном для тебя месте. А что дальше? А дальше тренировка контроля до приемлемого уровня. И снова вопросы. Какой именно уровень приемлемый? Как я понял, он-то научился этому трюку без всяких трудностей. А мне нужно начинать с самого начала. И что мне тогда сейчас делать? Что ж, повторять одно и то же действие для меня легче простого. Скажет что-то делать 100 раз, буду делать 100 раз. Скажет делать 1000, буду делать 1000. Неважно какое будет число, я выполню все. Закрой глаза и почувствуй каждый свой канал чакры. Глаза-то я закрыл, но вот почувствовать каждый канал чакры. Без примера это не так уж и просто. Даже ни на что ориентироваться. Так как каналов чакры много, я решил представить их как вены и артерии. Только вместо крови протекает чакра. С первого раза у меня ничего не вышло. Слишком много лишних каналов, в которых ничего не было. Я повторял снова и снова, пока не нашел идеальную схему чакра каналов. Но ощутить каждый с первого раза все равно было сложно. Медленно я пытался расширять свое восприятие. Но не сказать, что я какой-то гений и у меня получилось с первого раза. Совсем нет. Может несколько дней, а может недель я простоял на одном месте, пытаясь сделать свой первый шаг на пути к великой силе. И вот, когда я наконец ощутил все свои чакра-каналы вместе, я ощутил что-то невероятное. Единение. А во, прокомментировал Вальран, похлопав меня по плечу. Ты справился быстрее, чем я ожидал. Теперь ты полностью слился с чакрой и каналами чакры. Ты же ощущаешь их. Да, можешь контролировать чакру внутри них, но не возгордись. Контролировать чакру трудно, и первое впечатление всегда обманчивое. И вправду, я попытался толкнуть чакру в одном направлении, но это было невероятно трудно. Будто я руками пытался перенаправить целую реку. Моя попытка кончилась тем, что я рухнул на колени. Одна попытка стоила мне почти всей выносливости. Так даже лучше. Теперь ты понял, насколько трудно контролировать чакру внутри себя, и нужно начинать постепенно. Я же только попытался двинуть свою чакру в одном направлении. Если ты заметил, то в тебе много чакры, по какой причине это непонятно, но ее много. Ты только недавно пустил по своим каналам чакру, которую до этого времени даже не касался. На что ты надеешься? То, что ты не рухнул без сознания, уже должно быть для тебя чудом. Что мне нужно делать? Я поднял голову, чтобы посмотреть в глаза Вальрану. Я источал уверенность. Все мои приложенные силы были не зря. Я не зря страдал столько времени. Но этого мало. Вот, другой разговор. Для начала отыщи чакра-каналы на своих конечностях. Пальцы прекрасно подойдут для этого. После этого положи на палец листок и попытайся пустить чакру через палец. И все, удивился я, хотя вспоминая недавнюю слабость, что-то мне подсказывало, что это будет не так уж и легко. Для начала просто выпусти чакру в листок, а потом уже поговорим. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytokstum. Глава 32. Зачем печати? Насколько было легко произнести эти слова, настолько же было трудно выпустить в одном направлении чакру. Каждая попытка сопровождалась истощением, неполным, конечно же, но еще один заход я сделать уже не мог. Да силы были, но, вместо того чтобы прохлаждаться, я возвращался к трудным тренировкам. Это единственное, что могло меня отвлечь и занять на некоторое время. Именно таким методом и я практиковался еще несколько недель, пока не сумел проткнуть чертов листок, мозолящий мне глаза. Но все самое страшное только начиналось. Выпустив чакру наружу, я просто не сумел ее контролировать, из-за чего вместо небольшой порции вырвалась почти вся. Я был истощен не только морально, но и умственно. Так плюсом ко всему еще и чакры во мне осталось столько, что даже через микроскоп не увидишь. Я впервые ощутил полное истощение чакры. Это было примерно так же, как и в первый раз, когда я попробовал контролировать чакру. Но ключевое слово «примерно». В тот раз меня просто парализовало на какое-то время, но чакру я чувствовал. Сейчас же я был опустошен и вял, будто кто-то всю энергию из меня выкачал. Даже на разговоры не было сил. Потребовалось 2 недели, чтобы восстановиться полностью. Хоть тело и было полностью здоровым, а чакрой полной, но перенапряжение каналов чакры замедляло мое продвижение. В следующий раз я уже был более внимателен к своей чакре. Вторая попытка не сказать, что увенчалась успехом, но я уже не свалился в кровать на пару недель. Пару дней и снова как огурчик, спешащий познать таинственную энергию этого мира. Такие утомительные тренировки отнимали все мое время, из-за чего даже морально сил не оставалось на физический труд. Я так думал. Вальран находил во мне эти силы и заставлял с рвением выполнять каждое упражнение, намереваясь добавить нагрузку. Хотя бы в этом он со мной обошелся деликатно. Дополнительный груз я бы просто не выдержал. Все же к тому моменту, когда я начинал заниматься физическими тренировками, чакры почти не оставалось. Мой контроль позволял перекрывать выход чакры лишь в последние секунды. Но таким образом я неплохо укрепил свою чакра-каналы, точнее их часть. Подобную процедуру пришлось переживать раз за разом, когда я находил новый источник вывода чакры. Самым же болезненным для меня стали ладони и ступни. Вроде как в мире желтого лосого любителя рамина многое завязано на ногах и руках, да и эти странные печати, которые, я хоть буду целый день долбиться, никак не смогу сложить. Впрочем, мне оно и не надо. В данный момент есть техника, которая используется и без всяких печатей. Конечно, мне до этого еще далеко, но я уже ощущаю, что с каждым днем становлюсь ближе. Прогресс хоть и маленький, но есть, что не может не радовать. «Сколько?» – выкрикнул со стоном я, поднимая огромный камень весом в несколько сотен килограмм. «Ах, точно, мы же занимаемся», – послышался довольный грубый голос волкодава. «Думаю, еще десяток, ты же остановился на 90, вообще-то на 99. Сил уже не было спорить, поэтому я просто продолжал отжиматься. Неважно, 90 или 99, тебе еще 10 раз. Похожие предложения я слышу уже который час, последние 4 десятка, которые вновь и вновь прибавляются. Что ж, мне же лучше. Смириться с этим издевательством я бы сразу никогда не смог, но время шло и как бы все в порядке. Для начала хочу уточнить, что уже прошло больше 7 лет, наверное. Огромный срок, да, вот только здесь вместе, где время никуда не идет, а наверху постоянно на голубом небе светит солнце, мы этого даже не замечали. Я погружен в свои тренировки, Вальран погружен в издевательство надо мной. 99-100. Стоило вылететь слову из моего рта, как руки стали трястись. Уже не было той уверенной стойки, будто я еще смогу столько же. Нет, совсем нет. С лица стекал пот ручьем, падая на сухую землю. Не сказал бы, что подо мной было сухо, но вокруг уж точно. «Снимай скорее!» — крикнул я зверю. «Хорошо, хорошо, зачем так кричать?» Подошел он и спокойно снял камень со спину, облегчая мою ногу. «Фух!» — рухнул я на влажную землю от моего пота. «И чего ты разлегся сразу же?» «Подумаешь, сделал несколько раз больше, чем было запланировано с самого начала. Дальше я его не слушал, уши заложило. Честное слово, он гоняет меня уже почти десяток лет и до сих пор не понял, что физиология у людей устроена по-другому. Конечно, воспользуйся я чакрой, и все было бы относительно легко, но в таком случае был бы нулевой прогресс. И все, я пустил чакру от своего источника по всему телу, как и планировал. Прохладная энергия стала заполнять все тело, дотягиваясь до всех мест. Микротравмы в мышцах сразу же стали восстанавливаться с усиленной скоростью, да и выносливость сразу же появилась, будто второе дыхание открылось. С трудом я оттолкнулся от земли и выровнялся перпендикулярно ее. Мой взгляд блуждал по грязному телу, что было бы неплохо исправить, но для начала, встав в стойку, заведя одну руку чуть назад, а вторую выставил спереди для защиты. Пару лет назад случайно во время спарринга получилось сделать кое-что особенное, что я практиковал долгое время, когда нечем было заняться. Чакры это почти не тратило, зато результат впечатлял. «Получай, пес!» — ухмыльнулся я, пуская сгусток сжатого воздуха в волкодава, отвернувшегося от меня. «Да, понимаю, поступок не самый красивый, но такой уж я. В прямом противостоянии я ему ничего не сделаю, поэтому пришлось действовать из-под тишка». И удар пришел точно в цель. Пес улетел в дерево, пока я кинулся в сторону озера освежиться после очередной тренировки. Но оклемавшаяся псина погнала за мной, демонстрируя в своих руках сгустки темной вязкой энергии. Гниение. Эту технику я изучал долго и кропотливо, надеясь поскорее добиться прогресса, но 6 лет были для меня лишь лестницей до начала изучения техники. И вот последний год только стал ключевым в моем пребывании здесь. Время от времени я пытался преобразовать чакру в эту же самую технику, с которой на меня летит Вальран, но у меня получалось только убирать ее с себя. Производить ее так же, как волкодав, у меня не получалось, будто какой-то барьер мешал мне это сделать, что иногда сказывалось на моем ментальном здоровье. Частые срывы и драки с волкодавом стали для меня рутиной, в которой я жил последние 9 лет своей жизни. Что примечательно, я никак не изменится. Это единственное, что меня вообще хоть как-то радовало. Но вот не изменились ли мои люди, не погибли ли, остается тайной. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytoxtum. Глава 33. Огромные успехи. Никаких подсказок со стороны системы или помощи от Вальрана я не дождался. Кропотливый труд всегда вознаграждается, говорили в моем мире. Вот только что-то я не вижу даже проблески моей награды. Каждый божий день, когда чакра полностью восстанавливалась, я принимался за нудную, но необходимую работу под наблюдением волкодава, который точно так же практиковался, не сидя на своем месте. Мне даже страшно представить, насколько он сильнее стал, раз уж вместе со мной он на протяжении долгих лет заперт здесь и перестает тренироваться. Заметил я это, конечно, только тогда, когда смогу уже свободно управлять чакрой, которая поддавалась моим решениям. Нет, огромные ее запасы до сих пор оставались для под запретом, зато небольшая часть чакры подчинялась мне, при помощи чего я иногда неприятно удивлял своего учителя во время спаррингов. Впрочем, тому было не шибко-то интересно. С легкостью увернувшись, он вколачивал меня в землю и уходил на свое место под дерево, где начинал практику с чакрой, из-за чего вскоре окружающая территория выглядела как в фильмах ужасов. Но самым ужасным последствием его практики была вонь, от которой приходилось отдаляться на несколько сотен метров, чтобы никакие ее отголоски не доставали до меня. В один из таких дней я решил практиковаться рядом с волкодавом, чтобы выяснить, что я делаю не так, а что может быть лучше, чем живой пример. Вот я и пытался освоить неизвестную для меня технику точно так же, как и чакру, через череду проб и ошибок. Не сказал бы, что это возможно только при помощи практики. На деле это выглядело так, будто я бьюсь головой об закрытую дверь, к которой нужно просто подобрать нужный ключ, и его нужно было не найти, а создать собственноручно. Было ли это вообще возможно? Иногда закрадывались подобные вопросы, но я просто их отгонял, занимаясь практикой. Все мое время иногда было посвящено только ей. Я даже подвергся болезненным воздействиям техники от Вальрана, чтобы лучше понять, что от меня требуется. И как я понял спустя еще целый год тренировок, суть заключалась в том, что мне не просто нужно выпустить чакру, так еще и преобразовать. Ради этих исследований я даже попросил волкодава дать мне доступ к своей чакре. Этот зверь меня за одно только предложение гонял по полю несколько часов. Но я не сдавался и, наконец, под угрозами того, что мы застрянем здесь навечно, он сдался и помог мне. Для начала, конечно, обучил, как вмешиваться в циркуляцию чакры к другому живому существу, и только потом дал доступ к себе. Ох, сколько же ошибок я тогда сделал. Мне даже страшно представить, что сделал бы кто-то чуть менее сдержанный со мной на месте Вальрана. Ведь тот неоднократно лишался руки, которая долгое время восстанавливалась. В общем и целом, я открыл для преобразования чакры в темную энергию, от которой уже можно было отталкиваться. И как я понял, для меня открылись двери не только к гниению, но к чему-то большему. Даже сам Вальран еще полностью не знал своих пределов, так как относительно недавно получил свои силы, а после этого ему приходилось защищать свою территорию. Времени у него на практику не оставалось, но это ему не мешало оставаться одним из самых сильных существ на его территории. Следующий мой шаг был как раз в преобразовании. Моих знаний явно было недостаточно, чтобы понять те самые изменения в чакре у Вальрана. Тот действовал так же, как дышал, а мне приходилось понимать, как все устроено. И мне снова пришлось страдать от лап волкодава, который был не против помучить меня своей силой, а я пытался на собственном теле прочувствовать изменения в чакре, которая сталкивается с темной энергией. Да, сколько же боли я испытал, но эта боль стала тем самым пусковым крючком, который позволил мне сделать еще один шаг к новой силе. Совершенно случайно в один из мучительных дней моя чакра под воздействием гниения стала темной энергией, из-за чего боль резко пропала. Я даже не сразу понял, что происходит, но проверив себя, стал чувствами что-то совершенно новое и непонятное. Повторить этот подвиг без помощи учителя я не смог, поэтому пришлось снова и снова случиться, чтобы полностью понять эту метаморфозу. А дальше я уже без помощи стал менять небесно-голубую чакру в темную. Даже ощущения были совсем отличные от обычных. Простая чакра на фоне темной была легкой и быстрой. Темная же была вязкой и медленной, но успокаивающей, гораздо сильнее, чем простая чакра. Не было ни холода, ни тепла, не чувствовал ничего кроме покоя. Медленно, но верно я стал менять голую чакру на темную в разных местах своего тела, медленно приближаясь к скоплению, к истокам моей чакры. Сразу же менять я побоялся, мало ли какую опасность она для меня представляет, и не прогадал. Если бы я сразу же попытался преобразовать в своем источнике чакру, то получил бы взбешенную голубую чакру, которая при малейшем контакте начинала вытеснять темную энергию. Я долгое время с разных сторон пытался подступиться к источнику, но в один день смог это сделать. Хотя на словах это просто, но мне пришлось несколько раз пережить полное уничтожение источника, за которым следовала моя смерть. Но потом при помощи той же системы я возвращался к состоянию до своей смерти и начинал по новой. Никому не советую переживать подобное. И вот когда я полностью смог преобразовать всю свою голую чакру в фиолетово-темную энергию, начал в ладонях создать то же самое, что и Вальран. Выходило всегда по-разному в первые разы уж точно, а потом меня будто по голове щелкнули и смог понять, что мне нужно. На руках образовался темная вязкая жидкость размеров в миллиметр, которая источала небольшой дым. Именно в этот день спустя 15 или уже все 20 лет я впервые использовал технику гниения. Ох, сколько же радости было в моих глазах, которая пеленой застилала их, но недолго. Уведомление от системы пробудило меня ото всех празднований, полностью захватив мое внимание. Вы добились огромных успехов, Калв Гирмундсен, ничего не зная о чакре. Немногие вообще способны понять чакру на том же уровне, что и вы, но вы это сделали с самого нуля. На протяжении многих лет вы не прекращали тренировки и не сдавались, несмотря на жестокость своего учителя и боль, бились с несправедливостью и самобичеванием. На этом я просто стал читать быстрее, и так зная, через что пришлось мне пройти. Так эта система еще издевается и начинает описывать вкратце весь мой путь до сегодняшнего дня. Жаль, что пропустить только нельзя. Мы рады сообщить вам, что преодолев все эти трудности, вам положена еще одна награда, как человеку, который самостоятельно освоил чакру и геном неизвестного зверя. Награда. Фрукт генома стихии тьмы, Х2, техника. Передача мысли. Спасибо, что ли? Как вообще на это реагировать? Почему мне выдали именно то, что мне было необходимо на протяжении всего времени? Зато хотя бы понял, сколько времени провел в этом измерении, чертовых 24 года 7 месяцев и 22 дня. Жизнь за пределами испытания была остановлена, через час вы вернетесь в реальность, и жизнь возобновится. Теперь я даже как-то больше не хочу бить морды тем, кто все это затеял. Разве у меня есть такая сейчас возможность, а появится ли вообще, что-то испытывать свою судьбу, у меня нежелание. Если ко мне лезть никто не будет, то и я никому бить морду не буду. Но все же стоит задуматься над тем, что кто-то с легкостью сумел отделить меня и погибшего Вальрана от мира. Хотя, если так подумать, то все выглядит слишком нереалистично. Больше походит на сон, который никогда не кончится. Эй! Послышался окрик откуда-то со стороны дерева. Повернувшись, приметил волкодава, потирающего свои лапы. У нас же есть еще время, так, было бы неплохо в последний раз вместе потренироваться. От этого мне даже как-то стало не по себе. Сглотнув комок слюней, прогнал в памяти все наши тренировки, которые вот-вот должны кончиться. Но этот гад все же решил под конец поиздеваться надо мной. Я думаю, спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь https://bastytokstum. Глава 34. Возвращение в реальность. Никогда не думал, что целый час будет для меня настолько мучителен. Я даже как-то позабыл всю ту боль, которой подвергся на протяжении всего периода тренировок. Хотя, есть в этом часе и немного моей радости. Все же этот гад пару раз отхватил от меня неслабых оплеух. Ну что, пора. Тяжелая лапа легла мне на плечо. Повернув голову и задрав ее чуть вверх, Я смог рассмотреть оскал зверя. «Осталось 10 секунд», — ответил я, взглянув на небольшой таймер перед собой. «Только помни, что люди находятся под моей защитой». Насколько мои слова были действенны, я не знал, поэтому был готов к любой атаке. Каждый мой боевой инстинкт, который я развивал на протяжении 15 более лет, полностью сконцентрирован на существе рядом со мной. И если мне понадобится, то я приложу все свои силы, чтобы остановить кровавую бойню. А то, что сражение будет похоже именно на бойню, я уверен более чем. За сотнями сражений между мной и Вальраном, он приноровился к моим некоторым трюкам, из-за чего поймать врасплох эту зверюгу теперь крайне трудно. Да не переживай ты так, я помню наш уговор. Ты не лезешь в мои владения и ее трогаешь моих подчиненных, а я в обмен не трогаю твоих людей. То ли мне показалось, то ли я услышал в его словах каплю скуки, будто ему уже надоело, что я повторяю. Вполне возможно, но жизни моих людей слишком ценные для меня. Я даже на них смотрю не в плане потраченных очков, хотя есть такая часть, но слишком маленькая и незначительная. Все же все эти очки они уже давным-давно мне вернули. Здесь все на самом деле куда сложнее. Если погибнет много моих людей, дух других упадет, что скажется на общем настроении поселения. Каждый будет трудиться в полсилы, а это может привести к стагнации. Да, мои люди – викинги, но даже они имеют частичку души простого человека. Они тоже могут подвергаться общему настрою. Если одна или пара смертей никак не скажутся, то половина мертвого отряда подействует на каждого. Единственный плюс, что страха в этих мужчинах почти нет. Как минимум, за свои жизни они не переживают. Лишь страх потери семьи способен испугать их, но за это можно не переживать, пока они находятся под защитой моих тотемов. Вот и славно, успел я сказать, как в глаза бросилось яркое сияние, которое на мгновение ослепило меня и моего учителя. Но в следующую секунду передо мной предстали все мои люди, которые остались на тех же местах, когда я подходил в неизвестному свету. «Господин, берегитесь!» — закричал Вагни с массивным топором в руках. Он первым среагировал и двинулся в атаку к рядом стоящей в Вальрану. «Остановись!» Пришлось повысить голос и добавить частичку чакру, чтобы слова воздействовали положительно на этого Борова. «Сейчас я прекрасно ощущаю, как много в нем чакры, но она находится в запертом источнике и никак не используется. Что происходит?» С непониманием уставился на меня в огни. «Хо-хо-хо, вот так приветствие. Спустя столько лет они совсем не изменились, сразу же рвутся в бой», — послышался над ухом скрипучий голос волкодава, уже не такой, как в неизвестном пространстве. «Сейчас он более живой, что ли? Все, опустите оружие, он нам не враг», — ткнул я в сторону Вальрана. «А тебе надо бы поспешить, иначе не успеешь до восхода солнца. Что ж, было приятно познакомиться со всеми вами. Думаю, ваш лидер и без меня разберется со всем». Волкодав встал на четыре лапы и на всей скорости рванул в сторону загадочного леса, оставляя меня и моих людей на месте. Теперь все могли выдохнуть спокойно. Мне, если честно, даже страшно представить, что творится в их головах после такой картины. Только недавно их вождь дотронулся до непонятного света, как через секунду со вспышкой перед ними появился снова вождь, только на этот раз вместе живой тварью, которую они должны были убить. «Вождь, что это сейчас было? Объясните». Первым очнулся Недни, который, к моему глубокому удивлению, оставался спокойным даже в такой ситуации. «Нам всем нужно понять происходящее», — добавил Нарнваль как старший по рангу, пока Вагни до сих пор приходил в себя. «Похоже, на него сильно подействовали мои слова. По пути домой я все расскажу». Так как скрывать мне собственно было нечего, рассказал, через что мне пришлось пройти. Даже попытался боль описать, чтобы звучало еще убедительнее. Даже про чакру рассказал, так как всем нужно открыть ее для себя. А из всех присутствующих на это способны только Вагни и, возможно, Нарнваль. Но он тоже остается под вопросом, так как освоение чакры было слишком опасным и трудным процессом. И тут даже не идет речь о времени, так как с моей помощью процесс будет быстрее, но неизвестно насколько, ведь подобным пробуждением силы я никогда не занимался, да и сам с чакрой пока что еще на «вы». Помимо этого я даже показал некоторые свои трюки, чтобы убедить всех в своих словах, и легкая победа над Вагни полностью подтвердила мои слова, а я против него даже чакру не использовал, лишь физическая сила и улучшенные навыки сражения. Кем бы ты ни был, но за 15 лет битв и физических тренировок сильнее станет раз в 10, это уж точно. А чакра только позволила превзойти мои пределы, то есть, тренировать тело я могу до бесконечности. Хоть прогресс и будет медленным, но он будет. Что примечательно, я все же немного подрос и стал крупнее, что тоже было неоспоримым доказательством. Наверное, я сейчас ростом где-то 185-190 сантиметров. Вернулись мы в поселение, как раз после того, как я показал, на что способно гниение, которым меня обучил Вальран. Да, про него я тоже всем рассказал, и про наш уговор. Его-то воины восприняли не как нечто положительное, а даже наоборот. Но приоткрыв некоторую частичку нынешней силы волкодава, я все же смог убедить всех в полезности этого союза. Тем более, в лесу не он один такой сильный, а есть еще множество куда опаснее врагов. И вот их нам стоит опасаться. Встретили нас со слезами на глазах. Девушки и дети так перепугались, когда увидели рядом с поселением гигантское существо в сопровождении особей поменьше, даже успели подумать, что нас вообще нет на этом свете и их ждет та же самая участь. Но все обошлось, мы вернулись в полном составе, даже Дайнут полностью выздоровел. Самым забавным моментом было то, что Адила кинулась на шею ко мне, а не к отцу. Впрочем, такое проявление близости и заботы было очень приятным. Спустя столько лет мне этого не хватало, да и в прошлой жизни женской теплоты у меня никогда не было, поэтому это что-то необычное и приятное даже может вскружить голову. Конечно, потом она пошла к своему отцу, который недовольно глядел в мою сторону, но оставил все так, как есть. А мне нужно переосмыслить все наши дальнейшие планы и с умом потратить заработанные очки. Баланс 14367 очков викингов. Спасибо за чтение и поддержку. Прошу вас поставить лайк, вам не сложно, а мне приятно. Мотивируя меня лайками, вы тем самым ускоряете выход глав. Продолжение здесь. https://bastytoxtum. Глава 35. Это был мой первый поцелуй. Такой баланс был приятным сюрпризом для меня, да и всех моих людей. Раньше мне не хватало небольшого количества очков для дома, но теперь я могу с легкостью создать целый дом для себя и жить в нем, а не в медовом зале. Все же я вождь, у меня должно быть свое личное пространство. Следующим на очереди будет Вагни, Нарнвали и Нидни. Но для них дома тоже стоят ни копейки. Придется копить какое-то время. А вообще я могу создать дом для Ярла и Херсира. Остатки же пустить на тотемы или идунгов, которыми я теперь могу управлять без всяких переживаний. Для остальных же дома будут стоить гораздо меньше, и накопить будет легче. Прикрыв рукой глаза, в которые уже какое время светило солнце, я поднялся с небольшого бревна, которое сюда принесли парни. Пока все умиротворенно отдыхают, я могу некоторое время уделить развитию населения, чтобы взять для себя необходимый отпуск после всех мучений. Первым делом все же построил дом для Ярла и его семьи на 10 ртов. Вообще можно было и больше, но тогда бы очков не хватило. Итак, на это огромное здание угрохал целых 8000 очков, а если бы строил на 6 ртов, было бы 7500. Впрочем, я думаю, что Вагни мне только спасибо скажет. Следующий жилый дом был построен для Херсира и его семьи и тоже на 10 ртов. Ушло чуть меньше, чем для Ярла целых 6000. Но это все равно целых 6000, которые зарабатывались упорным трудом. Кстати, как я понял, различия были достаточно существенным между этим двумя домами. У первого и защита была лучше, и комната для тренировок. Конечно, всем нам предстоит еще узнать, что из себя представляют эти самые комнаты для тренировок, но надеюсь, они не несут смертельную опасность. А то, если маленький ребенок туда случайно забредет, то он может погибнуть. Помимо вышеперечисленного, в доме Ярла есть небольшая библиотека разной литературы как о всем, что связано с викингами, так и об этом мире. Возможно, там даже будет полезная информация о чакре. Самым лучшим вариантом будет, если мы при помощи этих самых знаний сумеем пробуждать призванных викингов без долгой подготовки и невероятной боли. Но это дела будущего, и пока их нужно отложить до лучших времен. Пока что моим людям нужно хотя бы обустроиться в своих домах, только потом можно приступать к следующим действиям. А я же хотел с самого начала обустроить свое место проживания, а в итоге потратился на своих людей. Что делаешь? Приятный и мелодичный голосок прозвучал со спины. Я даже без зрительного контакта мог сказать, кому этот голос принадлежал. Мы накопили достаточно подношений, чтобы продолжить наше обустройство в поселении. А что ты здесь делаешь, Адила? Мне казалось, что ты должна быть вместе со своей семьей. Все же мы совсем недавно были на грани смерти и смогли выбраться из этой ситуации победителями. Мне даже поворачиваться не пришлось, так как девушка уже обошла меня со стороны и встала спереди. Она то ли с укором, то ли с беспокойством смотрела прямо мне в глаза. Она будто пыталась взглянуть мне прямо в душу. Я о тебе переживала. Ты ведь тут совсем один. Все со своими семьями, пока ты занимаешься нашим общим будущим. Это моя обязанность как вождя. Хотел увильнуть от не самой приятной темы. В своем прошлом мире я видел одного вождя, который подчинил даже моего отца. И знаешь что? Он не стоил даже сотой твоей части. Он действовал лишь в угоду своих желаний и целей, пока ты напротив стараешься и пренебрегаешь своим отдыхом. Может быть, я за свою жизнь повидала мало вождей, но ты в разы лучше. И если ты немного отдохнешь, то тебе никто ничего не скажет. Я даже не заметил, когда она подошла ко мне. Она так легко и естественно положила свою руку мне на щеку, будто всегда так делала. И только убрав ее, я почувствовал, что лишился частички теплоты, которой никогда не было. Не задумываясь, я поймал ее руку. Но что делать дальше? Я неуверенно перевел взгляд с ее руки на лицо. «Прости, я просто...» Слова застряли в горле. В голове же одновременно была пустота и множество непонятных, вырванных откуда-то мыслей, которые пытались помочь мне в этой ситуации. Но вместо всяких слов, он просто сделала шаг ко мне, остановившись в нескольких сантиметрах от меня. Я смотрел на нее сверху вниз, но не как на врага, а на кого-то совсем другого.